Первое свидание. Понедельник Бетти Рэй не работала, и Хэм пригласил ее пообедать в Поплар-Блаф. Она нервничала, что придется ехать с ним в такую даль, но не могла объяснить, почему. Дороти и мама Смит так радовались, что позвонили Тот и с утра пораньше записали Бетти Рэй на укладку. Они подобрали ей наряд, и в последний момент Дороти вбежала в комнату с ниткой жемчужных бус. Итак, в 4 часа Бетти Рэй в туфлях Анны Ли на высоком каблуке и распущенными волосами и Хэм в одолженном костюме сели в авто и уехали. Бетти Рэй никогда не была на свидании. Сама идея приводила ее в ужас. Она не представляла, как себя вести, и всю дорогу до Поплар-Блаф мечтала, чтобы это мучение поскорее закончилось и можно было вернуться домой. Ну и парочка из них получилась. Она не знала, но Хэм и сам был в этом деле никакой не профи. Слишком много времени отдавал он работе, да и денег на девушек вечно не хватало. Вот и ради сегодняшнего выезда ему пришлось продать несколько книг. Во время обеда она почти не открывала рта. К счастью, это и не понадобилось. Он болтал за двоих. Впервые Хэм видел ее не в униформе, без передника и кепки, и был впечатлен. Красавицей в общепризнанном смысле она не была. Но в ней угадывалась такая доброта и стыдливость, что чем дальше, тем она казалась красивее. На обратном пути Бетти Рэй нервничала пуще прежнего и едва слышала, о чем он говорит. А вдруг он попытается ее поцеловать? Или еще чего? Но ничего такого не произошло. Как-то не сложилось. Когда они подошли к дому, она пожала ему руку. «Ну, спокойной ночи!» и юркнула в дверь, прежде чем он успел что-либо предпринять. Дороти и мама Смит томились на кухне, сгорая от нетерпения. Но подробности им пришлось ждать до утра. «Ну», — сказала Дороти, входя в кухню в фартуке, «хорошо вчера провела время». «Да, нормально», — ответила Бетти Рэй, и добавлять по своей воле, похоже, ничего не собиралась. Мама Смит перехватила подачу. «И как?» «Еще согласишься пойти с ним?» Казалось, вопрос удивил Бетти Рэй. «Нет, вряд ли». «Один раз сходила и довольна», — считала она. «Зачем еще-то? Слишком утомительно это дело свидания. Подавать овощи. Вот и все, что она хочет. И пусть ее оставят в покое». Когда она вышла, Дороти сказала. «Жаль, я надеялась, это сработает». «Я тоже надеялась», — вздохнула мама Смит. «Но на нет и суда нет, ничего не попишешь». Однако даже два человека трактуют одно и то же событие по-разному. В следующую субботу с утра, пораньше, Хэм вошел в аптеку и кивнул Берти Энн и Тельме. «Привет, девушки». Потом направился прямо к аптечному прилавку, сунул руку в окошко и потряс ладонь Дока. «Сэр, меня зовут Хэм Спаркс. И я только хотел спросить, ничего, если я женюсь на Бетти Рэй?» Док, будучи наслышан о молодом человеке, несколько опешил. «Даже не знаю. Наверное, это ей решать, что она говорит. Я еще не спрашивал, но могу вас заверить, что вам не о чем беспокоиться. У меня уже есть отличная работа, и я намерен еще крепче встать на ноги, как только закончу колледж. Подумываю о государственной службе. Говорят, у меня неплохо язык подвешен». «Ясно», — сказал док. «Да, сэр, и я буду весьма благодарен, если замолвите за меня словечко». Хэм протянул ему визитку. «До свидания, дамы», — попрощался он и вышел. «Что за петушок, золотой гребешок?» — спросила Берта Энн. Док засмеялся. «Жених Бетти Рэй. По крайней мере, он так думает». Тельма удивилась. «Вашей Бетти Рэй?» «Так он утверждает». «На вид симпатяга. Док, скажите Бетти Рэй, пусть держит его покрепче, а то ведь скраду». — предупредила Берта Энн. Тельма, которая никак не могла поверить, что у Бетти Рэй есть парень, пробормотала. «А люди-то правду говорят?» «Ты о чем?» — спросила Берта Энн. «В тихом омуте черти водятся. И не говори, за этими тихонями глаз да глаз». Док не рассказал об этом визите ни Дороти, ни Бетти Рэй, ни маме Смит. Он давно понял, что когда речь заходит о нежных чувствах, то в дела женщин лучше не вмешиваться. Посему мудро держал рот на замке. Пусть природа возьмет свое.